Несмотря на то, что ты не стал противостоять натиску моих 10 разрушений, но с твоей силой и способностями, я уверен, ты вполне справишься с выполнением обязанностей в должности командира. И я, Юнь Лихай, демонический генерал левого крыла, назначаю тебя командиром города древних демонов. В твоем распоряжении будут 10 тысяч демонических воинов. С этими словами демонический генерал левого крыла сжал воздух правой рукой, в ладони которой возникла бронзовая дощечка с заклинаниями. Он замахнулся ею, и та полетела к Ван Линю, поймавшим ее со спокойным видом. Ван Линь почтительно сложил руки и сказал: «Благодарю, генерал. Сперва хорошенько отдохни и наберись сил в городе древних демонов, а спустя 7 дней за тобой придет человек и отведет тебя в военный дворец». Юнь Лихай взглянул на Ван Линя, в его взоре читалось одобрение. Его тело шевельнулось, и он полностью исчез вдали. Увидев воочию произошедшее, Я Сисюэ после ухода генерала как раз собиралась что-то сказать, но Ван Линь, даже не поведя и бровью в ее сторону, отвернулся и отправился вдаль. Я Сисюэ нахмурила брови и, проворчав что-то, также развернулась и пошла прочь. Поступ Ван Линя была неторопливой, он удалялся вдалеке, а вслед за его шагами постепенно затихала и его дьявольская уверенность, демоническое понимание. По сути, данная местность, где он шел, являлась центром города древних демонов, и вот уже спустя полчаса перед Ван Линем повсюду показались шумные и оживленные улицы и здания. Наконец, в одном из постоялых дворов Ван Линь уселся, скрестив ноги, и начал мирно делать дыхательные упражнения. Так он просидел целых 4 дня и 4 ночи. Его волосы понемногу вернулись к своему прежнему виду. После того, как он погрузился в демоническое состояние, мощь его божественных способностей приумножилась в несколько раз и достигла максимума, но, тем не менее, и вред от побочного действия этого состояния был довольно большим. Путь Ван Линя не был путем демона. Таким образом, после его слияния с дьяволом, погружение в демоническое состояние, его тело буквально наводнилось дьявольской уверенностью, дьявольским пониманием, что совсем не соответствует его пути сердца. В случае его длительного слияния с дьяволом, пребывание в этом состоянии, дьявольская уверенность, демоническое понимание, неизбежно оказывает определенное влияние на путь сердца, вследствие чего, Ван Линь знал, он может всецело стать демоническим монахом, культиватором. Мало того, по причине несоответствия пути сердца, даже его душа также могла подпасть под эффект дьявольской уверенности, что безвозвратно превратило бы его в одного из демонов, монстров, неразумных и бессознательных. Конечно, за исключением того случая, когда он единым сердцем и душой посвятит себя слиянию с дьяволом, подобно Сытунаню, и только так сможет сохранить ясный рассудок. Между тем, Ван Линь с его умом и мудростью не мог совершить подобные ошибки. Ранее на протяжении всего хода битвы он про себя постоянно вел счет времени процессу его слияния с дьяволом, пребывания в демоническом состоянии, одновременно думая, как наравне с раскрытием силы этого состояния сохранить незыблемость пути сердца. То был его первостепенный вопрос, над которым он ломал голову. В результате чего, в момент приближения 8-го и 9-го разрушений он решительно выбрал отступление. И не потому, что не мог драться, а из-за страха продолжения боя, во время затяжения которого путь сердца непременно бы поддался влиянию дьявольской уверенности, дьявольского понимания. Помимо всего прочего, причиной, по которой Ван Линь решил погрузиться в демоническое состояние, было его стремление постичь веру демона, но куда важнее, его желание встать на службу в периферии. На данный момент он уже в полной мере проявил и показал свою силу, пускай и не преодолев 8-е разрушение, но он верил, что демонический генерал левого крыла вовсе не станет снова дарить себе одному еще одну столичную должность. Если генерал действительно не понимает реального положения вещей, то Ван Линь для себя уже набросал план своих действий, покинет город древних демонов и вернется в дикие равнины, чтобы продолжить развивать и наращивать свое могущество. И тогда через не больше, как несколько лет, он напрямую разгромит город древних демонов. Там, на постоялом дворе, спустя 4 дня и 4 ночи, Ван Линю наконец-таки удалось сжать внутреннее дьявольское понимание в одну точку и запечатать ее внутри своего тела. Изгнать его полностью из тела было невозможно, Да и к тому же Ван Линь не собирался этого делать, ибо его правильное применение способно многократно увеличить его силу. За день до появления Ван Линя в соседнюю комнату постоялого двора заселились 13-е Хупая. Они смогли отыскать это место только благодаря призыву божественного сознания Ван Линя. На пятый день спустя многодневной медитации Ван Линь вышел с постоялого двора. 13-е Хупая семенили за ним, идя по улицам города древних демонов. Ван Линь чувствовал, будто был не из мира сего. Все в городе разительно отличалось от внешнего мира культиваторов, будь то архитектура здания или окружающая атмосфера, абсолютно все отличалось. Со дня образования земель демонического духа Восточного моря их мир был крайне удивительным и чудным. Только вот непонятно, как же все-таки сформировались эти земли, неужели, как гласят легенды, они представляют собой внешнюю обитель могущественного императора бессмертных, создавшего ее еще во времена существования мира бессмертных. Относительно этого суждения Ван Линь не осмеливался делать достоверные выводы. Если легенды несут истину, тогда уровень культивации этого императора бессмертных на самом деле невозможно себе представить. Он смог свою горную обитель небожителей превратить в целый мир, что просто поразительно. Пусть лишь предание, но дыма без огня не бывает. Коль действительно эти земли – какая-то обитель императора бессмертных, основавшего в ней целый мир, то с какой целью он создал еще так много местных жителей? Ван Линь шел, глубоко погрузившись в размышления. Неужели? Выражение лица Ван Линя поменялось. Ему на ум пришел абсурдный и немыслимый ответ. Еще в деревне, где он провел свои отроческие годы, ему случалось видеть, как соседи зачастую огораживали участок земли для разведения домашнего скота. Ван Линь посмотрел на мир перед ним, затем взглянул в небо. В его сердце вдруг проявилось ощущение обмана, словно место, где он в данную минуту находится, было клочком земли, окруженным изгородью, а местные жители – тот самый домашний скот. Ван Линь покачал головой и горько усмехнулся, мысленно говоря себе, что он слишком много надумал себе, но это предположение все же надолго укоренилось в его мозгу. 13-е Хупая также продолжали следовать за ним. 13-й шел с хладнокровным видом. Его взгляд блуждал вокруг фигуры Ван Линя, в случае появления возле того какого-нибудь подозрительного типа он незамедлительно применит силу. Что до Хупая, то тот особо не размышлял, он с любопытством разглядывал попадавшиеся здания и торговые лавки, временами в его глазах вспыхивало изумление, очевидно, он встречал желанные вещи. Ван Линь же не проявлял ни капельки интереса ни к каким достопримечательностям города древних демонов. Послонявшись по улицам 2 часа, он увидел кабачок, в который непрерывным потоком заходили и выходили люди. С тех пор, как Ван Линь встал на путь культивирования, он постепенно утратил аппетит к мясной пище, а при наступлении поста он мог целыми днями только практиковать дыхательные упражнения и таким способом удовлетворять все физические потребности тела. Если бы в том кабачке предлагали только мясную закуску, то Ван Линь не задержался бы возле него. Однако рядом с кабачком возвышался большой кувшин для вина размером в 3 чжана и высотой примерно с 2 чжана, кругом него были выставлены лавочки, на которых стояли приказчики кабачка и огромными поварешками зачерпывали чудесное вино. Завидев этот трактир, Ван Линь остановил свой шаг и посмотрел на вывеску. «Бамбуковый терем». По бокам от дверных занавесей кабачка висели парные панно с надписями. Благоухающий аромат изумрудного бамбука приветствует гостя древнего города, душистый запах зеленой сливы проводит владыку бессмертных. Ван Линь с большим интересом бросил несколько взглядов на кабачок, в это время стоящий во входе распорядитель, ведающий приемом гостей, торопливо вышел вперед и с улыбкой обратился к нему. «Господин, бамбуковое вино сего маленького кабачка, отличное вино, знаменитое во всех 9 областях. Почему бы вам не зайти и не попробовать 1-2 глоточка? Сегодня открыли новый кувшин, и хозяин сделал объявление. Любой гость, который сможет выпить 10 небольших кувшинов этого вина, не будет платить. Такая удача очень редко встречается. Если б я был на вашем месте, то обязательно бы попробовал вина». Распорядитель обладал прекрасной проницательностью, хоть он и не заметил ничего необычного в Ван Лине, но понял, что стоявшие за спиной Ван Линя 13-е Хупая были далеко не простого происхождения. Их статус говорил о том, что они были телохранителями 1-й категории, и отсюда было ясно, что находившийся впереди человек, определенно, пользовался авторитетом. Ван Линь, заметив живость, с которой к нему обращался распорядитель, слегка улыбнувшись, произнес, тогда попробуем это бамбуковое вино, что же в нем такого особенного, и вошел в трактир. 13-е и Хупао без промедлений зашли следом внутрь. В кабачке царила атмосфера изысканности, приятная умеренность во всем. В настоящий момент посетителей было немало, они весело беседовали между собой. Когда три человека во главе с Ван Линем вошли, распорядитель быстро сделал несколько шагов и громко прокричал: «Три уважаемых гостя!» Как только стих его голос, как тут же явился прислужник кабачка и сказал: «Господа, пожалуйте внутрь, у нас как раз имеется место у окна. Пожалуйста, следуйте за мной». Говоря это, он повел к столу рядом с окном, а затем протер его полотенцем со своего плеча. Ван Линь присел за стол, его спутники немного замешкались в нерешительности, но, увидев кивки головой Ван Линя, тоже уселись за стол напротив него. «Господин, не желаете ли отведать чего-нибудь?» – вопросил Ван Линя прислужник кабачка. «Принесите-ка ваше бамбуковое вино 3 маленьких кувшина», – мягко ответил Ван Линь. «Хорошо». Прислужник повесил полотенце на плечо и удалился. Через несколько минут он принес 3 кувшина с вином и 3 чарки. 13-й поспешно взял один кувшин, смахнул с него пыль и наполнил чарку вином для Ван Линя. Сам он не стал пить. Хупао же сглотнул слюну и, увидев воздержание 13-го, тоже не стал пробовать вина. В душе он начал беспокоиться, но не подавал вида. Ван Линь поднял чарку и пригубил вино. Его вкус невольно пробудил в его сердце давние воспоминания. На своем веку Ван Линь пробовал только одно вино, оставшееся от предка Даню на планете Сузаку. Когда Ван Линю было 10 лет от роду, Даню частенько приносил прекрасное вино, по которому Ван Линь позже тосковал. Времена меняются. Знать бы, все ли спокойно на планете Сузаку. Даню, смертный человек, время беспощадно к нему. Наверное, он уже обратился в прах, а его потомки, должно быть, живы и здоровы. Ван Линь взял чарку с вином, глаза его затуманились при воспоминаниях. Глава 545. Противостояние святого. Глава 545. Демонический солдат. Те 10 лет его мирской жизни были самым спокойным временем, и кроме того периодом его подъема в культивации. И хотя прошло уже много лет, но воспоминания тех времени так и не исчезли из его памяти. Вспомнив Даню, Ван Линь слегка вздохнул, поднял кубок с вином и выпил. Это было хорошее вино, немного крепкое, но с богатым послевкусием. Оно было немного похоже на то вино, которое ему тогда подарил Даню. 13-й все время молчал, он видел, что Ван Линь задумался о чем-то своем, и единственное, что он мог сделать, это подливать вино в опустевший кубок Ван Линя. Хупао долго держался, глотая слюну, но в итоге все же не выдержал. Он украдкой посмотрел на Ван Линя, незаметно взял кувшин с вином, откупорил его, быстро налил полный кубок, взял его и выпил, сразу же взбодрившись. Он только хотел налить еще один кубок, но тут заметил, что 13-й смотрит на него холодным взглядом. Хупао посмотрел на него с обидой, ну и что с того, что он незаметно отпил немного вина, даже основатель совсем ничего ему не сказал. А тебе, 13-й, какое до этого дело? Он подумал так про себя, но на его лице это никак не отразилось. Ван Линь пил один кубок за другим, воспоминания в его глазах становились все глубже, в памяти непрерывно мелькали картины с планеты Сузаку. Как вдруг он почувствовал сильное импульсивное желание покинуть земли демонического духа, покинуть планету Тяньюнь и вернуться на Сузаку, вернуться туда, где он родился и вырос. Этот импульс становился все сильнее, и почти поглотил душу Ван Линя. С громким треском он раздавил кубок в своей руке, и осколки больно врезались в ладонь. Но сейчас Ван Линь даже не обратил на это внимания, в его глазах отражались глубинные воспоминания. Если бы сейчас кто-то из культиваторов увидел Ван Линя, он непременно был бы удивлен, ведь все знают, что культиваторы стремятся к непоколебимому пути сердца, откуда у него в глазах могут появиться подобные импульсивные давние воспоминания. 13-й сразу почувствовал неладное, он резко поднял голову и посмотрел на Ван Линя, в его глазах мелькнуло беспокойство. Хупао тоже ощутил, что что-то не так, его лицо изменилось, но его волнение и вполовину не было таким сильным, как у 13-го. В этот миг снаружи трактира раздался звон доспехов, затем послышался шум и крики, после чего в трактир вошли 8 демонических солдат, одетых в черные доспехи. Они вели себя очень надменно. Как только к ним подошел слуга трактира, один из солдат оттолкнул его в сторону и крикнул: «А ну, несите сюда свое самое лучшее вино и самые лучшие блюда». Слуга, которого он оттолкнул, упал на пол, но тут же поднялся и с улыбкой закивал, затем сразу же удалился. Внутри трактира многие посетители тут же попросили расчет, не решаясь больше задерживаться здесь. Солдаты в доспехах быстро сдвинули столы и уселись, громко разговаривая между собой. Среди них был один солдат, который сидел на почетном месте. Ему было примерно 30 лет, лицо его было угрюмым, и от него исходила волна незримой мощи. Когда вино и еда уже были на столах, он взял кувшин с вином, но откупорив его даже не взялся за кубок, начал пить прямо так, в один присест осушив весь кувшин. Взмах руки, и кувшин, неизвестно, случайно или нет, приземлился прямо рядом со столом Ван Линя и его учеников. С громким звоном он разбился об пол. Взгляд 13-го застыл, он развернулся, но увидев, что это было, глубоко вздохнул и медленно отвернулся, ни слова не сказав. Хупая тоже нахмурился, но он понимал, что с основателем что-то не так, и сейчас было не время искать неприятности, так что он с трудом подавил свой гнев. Один из солдат в черном доспехе громко сказал, ударив себя в грудь: «Главнокомандующий, не беспокойтесь, послезавтра, когда появится этот человек, мы все вместе так его припугнем, что он узнает, кто здесь настоящий командир». Тот солдат с угрюмым лицом вытер рот от вина и также угрюмо спросил: «Вы разузнали, что он из себя представляет?» Другой солдат в черном тихо ответил: «Он чужеземец, я лично для главнокомандующего провел расследование, он удостоился звания командира в нарушении традиций». Хм. Солдат с угрюмым лицом взял еще один кувшин и яростно отпил большой глоток. «Главнокомандующий, послезавтра утром мы вызовем его на поединок, тогда и посмотрим, какой реальной силой он обладает, и по правилам нашего войска, если по силе он уступит нам, то его звание командира – просто пустой звук». «Точно, кто позволил ему явиться и объявить нашего главнокомандующего заместителем, а себя самым главным, безо всякой причины? Никто не смог бы сдержать гнева после такого». «Довольно». Угрюмый солдат выпил еще глоток вина и сказал: «Я непременно хочу увидеть, на что способен этот человек. Чужеземец, пусть даже он чужеземец, они тоже бывают и сильные, и слабые, погибших от моих рук чужеземцев тоже немало. Если же он окажется слишком силен, тогда его будет ждать карающая формация». Как только прозвучали эти слова, все солдаты в черном вокруг него сразу же замолчали. Хм. Угрюмый солдат нахмурился и медленно произнес: «Вы боитесь?» В это время посетители трактира один за другим рассчитывались и уходили, и очень скоро во всем трактире осталось только два стола посетителей, кроме этих демонических солдат, только Ван Линь и его ученики. Кубок в руке Ван Линя давно разбился, но воспоминания в его глазах становились все глубже, божественная сила постепенно расходилась волнами от его тела, и подавленная внутри вера дьявольского понимания медленно увеличивалась, медленно разрасталась. «Основатель!» 13-й тихо позвал его. За соседним столом угрюмый солдат холодно фыркнул и сказал: «Если кто боится, можете убираться из этих земель». Его демонические солдаты тут же заговорили: «Главнокомандующий, это карающая формация, если ее использовать против своих, когда об этом узнает генерал, последует наказание. Когда этот человек умрет, и я восстановлю свое звание командира, даже если меня постигнет кара, я готов ее принять, это не ваше дело». Угрюмый солдат допил все вино из кувшина и снова выбросил его. В этот раз кувшин с вином полетел прямо на стол Ван Линя, слишком быстро, в мгновение ока он должен был упасть. Глаза 13-го сверкнули холодом, он схватил кувшин рукой, и тут же его лицо изменилось, его невольно отбросило назад, а стул, на котором он сидел, развалился на части. 13-й отскочил на несколько шагов назад, затем все же смог сохранить равновесие, при этом проглотив полный рот крови. «А ну катитесь отсюда, у меня сегодня настроение ни к черту, только вы трое в этом трактире все мозолите мне глаза». Тут же раздался крик угрюмого солдата. Хупая ледяным взглядом посмотрел на демонических солдат, он мог ощутить, как от них исходят волны довольно мощной демонической силы. Он рассудил, что против одного из этих солдат он еще смог бы выстоять, против двоих, уже с трудом, особенно против этого метателя кувшинов с вином. Демоническая сила этого солдата уже достигла такого состояния внутренней концентрации, что как только их взгляды встретились, Хупая сразу же ощутил боль в душе, так что сразу же отвел глаза. 13-й глубоко вздохнул, поставил кувшин и подошел к Ван Линю. Он тихо позвал: «Основатель». Ван Линь словно и не заметил этого, Он просто сидел на месте и не двигался. Этот угрюмый солдат, как только вошел в трактир, тайно приметил Ван Линя. Он показался ему слегка странным, ведь в его теле сейчас словно боролись на смерть две разные силы. Первый кувшин вина был только проверкой, второй кувшин уже ясно выдал его намерение. Демонические солдаты рядом с ним, увидев, что Ван Линь и остальные так и не ушли, сразу же начали выражать недовольство. Один из них вскочил на ноги и крикнул: «Умереть захотели». С этими словами он направился к Ван Линю и хотел толкнуть его. В глазах 13-го сверкнул холодный блеск. Без лишних слов он сразу же ударил кулаком, но и демонический солдат сразу отреагировал. Он легко выдохнул, и огромная рука сжалась в кулак. Демоническая сила в его теле забурлила, кулак вдруг засветился слабым сиянием, и это сияние вмиг сформировалось в разъяренного тигра, который слился с кулаком солдата. В следующий момент их кулаки с 13-м столкнулись. Раздался глухой удар, и демонический солдат выплюнул фонтан крови. Его словно ударило волной огромной силы и безжалостно отбросило на несколько джанов. Он приземлился на стол, проломил его насквозь и упал на землю, истекая кровью изо рта. 13-го отбросило на несколько шагов назад, из угла его рта потекла кровь, он уже получил ранение, когда поймал тот кувшин с вином, а теперь, когда он задействовал силу своего тела, к предыдущей ране прибавилась еще одна, так что даже его правый кулак онемел. Его искусство очищения тела еще не было завершено, и, конечно же, ему пока не хватало мощи. Хупая, увидев, что 13-й вступил в бой, без лишних слов хлопнул себя по груди, и в его руке тут же появились 10 маленьких флагов. Они заплясали в воздухе, и вокруг его тела тут же со свистом закружился холодный ветер, налетевший со всех сторон. Демонические солдаты, увидев, что их соратник ранен этими людьми, тут же вскочили, и в их глазах сверкнуло желание убийства. Демоны, круглый год живущие в пустыне, как только они высвобождали ци убийства, сразу же становились в несколько раз более агрессивными. Только тот угрюмый солдат все время сидел на месте и не двигался, его взгляд не отрывался от Ван Линя. «Дикари, и вы еще смеете нарываться на неприятности в древнем городе демонов?» Среди демонических солдат кто-то холодно усмехнулся, затем словно разъяренный тигр рванулся вперед. Шестеро демонических солдат одновременно вступили в бой, Хупая в душе страдальчески застонал, флаги души в его руках задрожали, тут же со свистом из них вылетело множество душ, которые заполонили весь трактир целиком. Рядом мелькнул силуэт 13-го, он слился с этими душами, и завязалась битва. Среди демонических солдат кто-то вскрикнул: «Братья, используйте божественную способность демонического искусства, демоническая сила сломит их дух». Движения всех шестерых были отточенными до совершенства, они выпустили всю свою демоническую силу, и внутри трактира поднялись 6 волн сильнейшей демонической силы, которые бросились на противника, словно разгневанные драконы. Каждая из 6 волн обладала мощью не меньше 30 цзя, они мчались так быстро, что множество душ из флагов души оказались отброшены в стороны. 13-й побледнел, Хупая в душе издал страдальческий крик, они переглянулись и увидели во взглядах друг друга твердую решимость. Даже если это будет стоить им жизни, они должны сохранить безопасность основателя. В этот миг Хупая вдруг почувствовал, что не так уж сильно ненавидит 13-го. Однако все еще сидящие на месте угрюмый командир в этот момент вдруг изменился в лице и резко поднялся, громко приказав отозвать демоническую силу. Быстро. Когда прозвучал его голос, 6 потоков демонической силы, заполнивший трактир, вдруг потеряли контроль, и на глазах недоумевающих демонических солдат 6 потоков демонической силы бешено бросились к сидящему за столом Ван Линю, и через точку между бровями вошли прямо в его тело. Воспоминания в тот же миг исчезли из глаз Ван Линя, он сделал долгий глубокий вдох, и его взгляд прояснился. В глазах Ван Линя сверкнуло удивление. Какая сильная вера дьявольского понимания. Глава 546. 546. Воины в черных доспехах. Идущего по пути культивации ведет его упорство. Ничто не должно отвлекать его, никакая вещь не должна волновать чувства идущего. И именно это есть стремление к истинному пути, сердцу Дао. Если же мирское входит в сердце идущего, овладевает им и заставляет идущего пойти по иному пути, это называется вступлением на путь демона, порочный путь, помешательство, сумасшествие. Взор Ван Линя наконец прояснился, и в глазах его промелькнул страх. Сейчас можно сказать, что с его уровнем культивации, его упорством и настойчивостью на пути, да, он только что пережил внутреннюю катастрофу. Сами по себе воспоминания не страшны, бояться нужно того, что ты в них погрузишься и не сможешь вернуться обратно. В обычное время с Ван Линем не могло произойти подобное, однако недавно он вступил на путь демона. Хоть он и запечатал все это глубоко в себе, однако дьявольские стремления, помыслы, понимание, незримо присутствовали в его теле. И именно эти дьявольские стремления и вызвали воспоминания в голове Ван Линя. В древности монахи говорили о внешнем демоне, проникающем в тело. Когда монах начинал соединяться со Вселенной, начинал понимать небесные дао, извне пребывали небесные демоны в великом множестве и сливались с пустотой. Они существовали в небытие, или, если сказать иначе, они присутствовали сразу везде. Небесный демон входит в тело и разжигает в душе монаха пламя, поджигает его изначальный дух, забирает его мудрость и мешает ему творить колдовство. Монахи древности очень боялись небесных демонов. Одно неосторожное движение, и они войдут в твое тело и разрушат все, что ты создавал с таким трудом. Вслед за упадком древних монахов появился альянс истинной культивации, и рассказы о небесных демонах прекратились. Однако были проведены некоторые системные исследования и аналитические расчеты. Существуют ли на самом деле небесные демоны? На этот вопрос альянс истинной культивации дал отрицательный ответ. Демоны, входящие в тело извне, по мнению альянса, были ростом дьявольских помыслов в теле монаха, которые мешали пониманию небесного дао и таким образом нарушали гармонию, нарушали баланс инь-ян, сбивали монаха с истинного пути. И с Ван Линем только что произошло подобное. Когда он вернулся в своих мыслях на планету Чжуцуэ, это был момент наивысшей активности дьявольских замыслов в его теле. Если бы это продолжилось дальше, то, возможно, Ван Линь сумел бы очнуться сам, однако неизвестно, когда бы это произошло. Появление демонических солдат, а в особенности исходившие от них потоки демонической силы помогли Ван Линю прорваться сквозь пелену воспоминаний. Демоническая энергия шести солдат заполнила собой пространство кабака, и Ван Линь ощутил некий импульс. Божественное сознание на один следующий миг вернулось к Ван Линю, однако Ван Линь успел за это мгновение сделать достаточно. Нисколько не сомневаясь, он выплеснул демоническую энергию из своего демонического кристалла. Демоническая сила бурным потоком начала разливаться по телу Ван Линя, но натолкнулась на энергию бессмертных, и две противоборствующих силы образовали воронку. Воронка стала следствием вхождения демонической силы в силу бессмертных. Для пришельцев-монахов демоническая сила играла роль заменителя силы бессмертных. Когда она вливалась в энергию бессмертных, то усиливала ее. Однако до этого Ван Линь никогда не смешивал эти две силы. Однако сейчас ему подвернулась удачная возможность. Благодаря сплавлению двух сил, он получил возможность управлять демонической силой шестерых солдат, и в следующее мгновение он поглотил их силу без остатка. Все это описывается слишком пространно, но на самом деле это произошло в один миг. 13-й, видя, что Ван Линь пришел в себя, с облегчением выдохнул. Если Ван Линь рядом, то ничто не проблема, считал он. Он подошел к Ван Линю со спины и холодно взглянул на демонических солдат. Волнение Хупая исчезло без следа. Взмахнув правой рукой, он убрал флаги душ и встал сбоку Ван Линя. В это же время утратившие демоническую силу и выглядящие в высшей степени слабо солдаты как один в изумлении и ужасе вытаращились на Ван Линя. «Уважаемый, вы кто?» – низко произнес тот угрюмый мужчина, вставая на ноги. Ван Линь взял стоявший на столе неоткрытый кувшин с вином, встал и, не обращая внимания на вопрошавшего, направился к выходу. 13-й же достал из-за пазухи демонический камень и положил его на поверхность стола, затем последовал за Ван Линем. Хупая некоторое время сверлил взглядом лежащий на столе демонический камень. Недобро усмехнувшись, Хупая тоже поспешил на выход. Мужчина с мрачным лицом же ударил по столу и закричал: «Стоять!» Он зашагал вперед, и с его тела брызнули мощные потоки демонической энергии и в один момент охватили собой все пространство кабака. Демоническая сила приобрела подобие материальной формы, и ее потоки в воздухе превратились во множество длинных мечей. Окутанные демонической энергией мечи на большой скорости полетели к Ван Линю и 13-му. Ван Линь развернулся, глаза его сверкнули и холодным взором уставились на противника. Затем Ван Линь взмахнул правой рукой вперед, и откуда ни возьмись налетел порыв странного ветра, который за секунду разметал призванные мужчиной мечи. потом мы еще можем встретиться», — бросил Ван Линь и покинул заведение. Взгляд мужчины заострился и впился в спину Ван Линя. Как только он ушел, мужчина погрузился в глубокие раздумья. Выйдя из кабака, Ван Линь не пошел в какое-то другое место, а быстро вернулся в свою комнату на постоялом дворе. Он уселся на кровать, поджав ноги под себя, и энергия бессмертных зациркулировала по его телу, производя обследование. Помешательство, которое овладело им в кабаке, не на шутку обеспокоило Ван Линя. Раньше Ван Линь не обращал внимания на подобные признаки порока, однако сейчас он наконец решил с этим разобраться. Очень внимательно он начал производить обследование своего тела и во многих выявил бледные дьявольские замыслы. Находя каждый новый замысел порока, дьявольский замысел, Ван Линь незамедлительно от него избавлялся. Так он просидел целых два дня. И вот на рассвете энергия бессмертных сделала еще несколько полных оборотов по его телу, но не обнаружила ни одного дьявольского замысла. Лишь тогда Ван Линь облегченно выдохнул. В это время в воздухе перед Ван Линем кружились три черных сферы, состоящих как бы из хлопьев. Сферы эти состояли из удаленных из тела Ван Линя замыслов порока. Эти порочные замыслы жаль выбрасывать. Если применить их с умом, то это будет разрушительная магия, от которой мало что может спасти. Ярко засветились глаза у Ван Линя. Правой рукой он схватил эти три сферы и отправил в сумку. 7 дней уже скоро пройдут. Как сказал генерал, кто-то должен прийти и отвезти меня в военный лагерь, задумчиво произнес Ван Линь. Подняв голову, он уставился в направлении двери. Вскоре до Ван Линя донесся голос 13-го. «Предок, к вам кто-то пришел». Ван Линь, не меняя выражения лица, равнодушно произнес: «Пусть войдет». Как только он это произнес, дверь в комнату распахнулась, и в нее вошел человек в сопровождении 13-го и Хупая. На вид ему было лет 40, лицо его было худощавым. Одет он был в черную военную форму. Едва он вошел в комнату, как холодная ци заполнила собой пространство. Взор мужчины сразу же опустился на сидящего на кровати Ван Линя. Осмотрев Ван Линя, мужчина поклонился со словами: «Приветствую Тунлина, командира, Ван Линя. Я помощник господина генерала и по его приказанию должен отвезти уважаемого Тунлина в его казарму. Но перед этим прошу уважаемого Ван Линя показать табличку». Ван Линь хлопнул правой рукой по сумке, и у него в ладони тут же появилась бронзовая табличка, которую он тут же бросил помощнику. Помощник схватил табличку и внимательно осмотрел ее. Потом он кивнул и вернул ее Ван Линю. Затем помощник прокусил до крови своей палец и принялся рисовать прямо в воздухе. Перед ним появилась кровавая формация. Формация выглядела весьма сложно и запутанно, но Ван Линь кое-что сумел в ней разглядеть. «Телепорт», — тихо произнес Ван Линь, убирая табличку. Помощник, подняв голову, посмотрел на Ван Линя и произнес: «У Тунлина Ван Линя незаурядный кругозор, это действительно телепорт, но он отличается от тех, что вы видели прежде. Этот телепорт лично создал демонический император. С помощью него можно отправиться в определенные точки». Сказав это, помощник шагнул вперед, входя в кровавый телепорт и исчезая в нем без следа. В комнате осталось 3 человека, Ван Линь и 2 его спутника. В глазах 13-го засветилась решимость. Он, спеша быть первым, вошел в телепорт. Обязанность, которую он возложил на себя, была защищать учителя ценой своей жизни. Данный телепорт выглядел весьма странно, и будет лучше, если он проверит его первым. Смотря за действиями 13-го, Ван Линь одобрительно кивнул. Затем он сам поднялся на ноги и исчез в телепорте. Хупая нерешительно последовал за ним. Оказавшись на другом конце телепорт, Ван Линь был встречен оглушительным, раскалывающим землю ревом. Рев раздавался со всех сторон. Телепортировавшийся раньше Ван Линя 13-й в страхе затрепетал, оглушенный ревом. Он побледнел и сделал несколько шагов назад. От увиденной картины и шума у него открылись старые раны. Жизненная энергия в его теле взбурлила, и кровь пошла у него горлом. Что же касается Хупая, то он, хоть и не имел незалеченных травм, однако он вовсе не был таким крепким, как 13-й. Звуковая волна накрыла его, заложив ему уши. Демоническая сила бешено хлынула прочь из его каналов. На лице Хупая не было ни кровинки, однако рядом стоял учитель, и в его присутствии Хупая ни в коем случае не хотела позориться. Он уселся на пол и погрузился в медитацию, чтобы привести в порядок демоническую силу. Однако чем больше усилий он прилагал, сжимая зубы, тем сильнее демоническая энергия ходила ходуном. Но в следующий миг Хупая накрыло непонятно откуда взявшееся чувство теплоты. В один момент демоническая сила в его теле успокоилась и стала послушной. Она вновь вернулась в каналы, и все вернулось на круги своя. Ван Линь отнял правую руку от плеча Хупаи, шагнув вперед, теперь занялся тринадцатым. Сила бессмертных вошла в тело тринадцатого и сделала в нем один полный оборот. Тринадцатому сразу стало легче, и раны как будто бы начали заживляться. Теперь Ван Линь поднял голову, осматривая окружающее пространство. Это был военный лагерь, облицованный черным камнем и занимавший площадь в сотню ли. Лагерь заканчивался высоченной в несколько сотен чжанов укрепленной стеной, по которой перекатывались волны демонической энергии. Очевидно, на стену были наложены некоторые заклятия. Ван Линь же телепортировался в самый центр военного лагеря. За сотню чжанов от Ван Линя стояли ровные ряды солдат в черной броне. От солдата исходила черная ци, и они стояли, похожие на демонических духов. Каждая тысяча солдат образовывала одно построение, квадрат, каре. Все построения было 10, и составляющие их солдаты стояли на вытяжку. Солдаты стояли вокруг Ван Линя, и их злость и нелюбовь к Ван Линю были весьма очевидными. Степень солдатской злобы обычный человек не смог бы себе вообразить. Каждый из солдат имел в себе как минимум 30 цзя демонической силы. Некоторые же обладали и несколькими сотнями. Кроме того, все они были закаленными ветеранами. Каждый из них прожил уже довольно много, и злоба, накопившаяся в солдатах за это время, проникла глубоко в их кости. От солдат так и продолжала веять злобой, однако сейчас стояла полная тишина, и от этого становилось только страшнее. 20.000 глаз сейчас со злобой смотрели на Ван Линя, и взоры солдат резали его не хуже волшебных мечей. Ван Линь же со спокойным выражением лица стоял в центре лагеря. Он ничуть не взволновался, лишь только блеск его глаз стал леденяще холодным. Глава 547. Страх молчания. Как только Ван Линь вышел из телепорта, 10 тысяч воинов в черных доспехах яростно заорали в унисон. Этот яростный рев был наполнен демонической энергией. Сила и громкость этого хорового рева ничуть не уступали крику какого-нибудь монаха уровня Инбянь. В глазах помощника генерала промелькнула едва заметная насмешка. Он сухо кашлянул, а затем, оглядев стоящих перед ним воинов, громко спросил: «Где же Сыма Янь?» Как только он это произнес, издалека раздались звуки ударов копыт о землю, а затем появилось огромное, угольно-черное животное с рогом на голове. Подняв копытами пыль в воздухе, зверь со свистом на огромной скорости подбежал, всем своим видом напоминая нахлынувшую волну. На спине зверя стоял человек. Он был закован в черные доспехи с рельефным фиолетовым узором. На голове его был черный шлем. Глаза, видневшиеся в глубине шлема, явственно сверкали готовностью убивать. Еще до того, как он предстал перед Ван Линем, его глаза расширились в ужасе, но он смог подавить этот ужас и вернуть привычную готовность к убийству. Он со свистом летел, а солдаты в черных доспехах отточенными движениями разошлись в стороны, образовав для него проход. Когда до середины зала осталось 30 чжанов, зверь под мужчиной громко взревел и остановился, подняв в воздух еще больше песка и пыли. Помощник генерала махнул рукавами, и мощный порыв ветра рассеял поднявшиеся клубы пыли. Посмотрев на прибывшего человека в черных латах, он произнес: «Это новоназначенный господин Тунлин, а это заместитель Тунлина Сыма Янь. Вы, кажется, еще не знакомы». Говоря это, он специально сделал акцент на слове «заместитель». Сыма Янь мрачно окинул Ван Линя взглядом, а затем нерадостно произнес: «Сыма Янь уже видел Тунлина». Ван Линь же, непринужденно посматривая на Сыма Яня, равнодушно сказал: «Раньше мы уже встречались». Сыма Янь неприветливо хмыкнул и снял с головы шлем. И это оказался тот мрачный человек из кабака. Легкое недоумение показалось в глазах генеральского советника. Затем, поклонившись Ван Линю, он сказал: «Господин Тунлин, раз уж вы уже прибыли сюда, я откланяюсь. Мне нужно еще отчитаться перед генералом». «Тогда до встречи, господин помощник», — слегка улыбнулся Ван Линь. Генеральский помощник улыбнулся его в ответ и кивнул. Затем он шагнул вперед, входя в телепорт и исчезая без следа. Как только он ушел, все вокруг сразу же погрузилось в тишину. Стало слышно лишь только тяжелое дыхание солдат. Сыма Янь холодно посмотрел на Ван Линя и произнес: «Господин Тунлин, все 10.000 демонических воинов в черных доспехах, кроме тех шестерых, что так и не пришли в себя, присутствуют здесь. Ван Линь со спокойным выражением лица принялся осматривать стоящих перед ним солдат. Он заглядывал им в глаза и видел там презрение и ненависть. Глаза Ван Линя холодно сверкнули, и он скомандовал: «Всем разойтись». Ни единая душа из 10 000 не шелохнулась. Все солдаты обратили свои взоры на Сыма Яня. Сыма Янь же продолжал молчаливо стоять. Он не будет подчиняться ничьим приказам. Пусть даже приказ будет исходить из уст нового Тунлина. Ван Линь же, не смотря больше на солдат, пошел прочь и прошел сквозь десяток солдатских построений. Следом за ним неотвязно ступали 13-е Хупао. Лица их были мрачные, и они не сказали ни слова. Как только они втроем ушли, солдаты, все 10 000, собранные в 10 построений, внезапно залились громким хохотом. И в этом хохоте сквозило сильнейшее презрение. Не улыбался лишь Сыма Янь. Он стоял нахмурившись. Сыма Янь не знал характер нового Тунлина, но подумал, что сделал бы он сам, окажись в подобной ситуации. Он бы точно не ушел вот так вот спокойно. Он бы всем здесь устроил. Всем разойтись. Продолжить тренировку. Отдал приказ хмурый Сыма Янь. Голос его звучал тихо, однако услышал его каждый. 10 солдатских построений быстро двинулись назад и продолжили занятия. В этом военном лагере кроме казарм располагался один весьма простой и скромный дом. Однако возле него находилась формация. Возле формации развивался черный флаг, на котором были выведены 2 иероглифа. Сыма. Очевидно, это был дом Сыма Яня. Около дома были развалины других строений, что говорило о том, что прежде здесь стояло больше одного дома. Хупао, услышав позади себя громкие раскаты насмешливого солдатского смеха, нахмурился и возмущенно сказал Ван Линю: «Учитель, эти солдаты повели себя очень некультурно». Ван Линь же ничуть не взволновался и все так же спокойно ответил ему: «Не надо из-за этого беспокоиться. Однако, похоже, здесь нет дома для меня. Что ж, давайте тогда медитировать под открытым небом». С этими словами Ван Линь отыскал себе просторный пустырь и уселся на землю, погрузившись в медитацию и дыхательную практику. Хупао с трудом подавил внутреннее негодование. Обернувшись, он увидел расходившихся в разные стороны солдат. Тяжело вздохнув, он уселся по левую сторону от Ван Линя, чтобы охранять его. На душе 13-го тоже было мрачно, однако глаза его были спокойны. Он решил не беспокоиться из-за высказанного солдатами пренебрежения Ван Линю. Ведь он знал, достаточно было одного слова Ван Линя, и он бы, не колеблясь, пусть это стоило бы ему жизни, взялся бы за оружие. 13-й уселся по правую руку от Ван Линя и принялся тренировать технику очищения тела клана демонов-великанов. Время потихоньку шло. Наступил уже поздний вечер. На протяжении всего дня в солдатском лагере раздавался шум и гомон 10 000 демонических солдат. Он старательно упражнялись. Главное для них была практика войны и тренировка тактики. Время от времени они поглядывали в сторону Ван Линя, и презрение в их глазах становилось еще сильнее. Ван Линь не обращал на все это ни малейшего внимания. Он был словно глубокий колодец, в котором просто не может появиться волна. 13-й же пытался копировать Ван Линя и подражать ему. Вот он закрыл глаза и погрузился в медитацию, однако в его груди несколько раз поднималось волнение, и ему стоило определенных усилий справиться с ним. Хупао же так и не смог по-настоящему успокоиться за целый день. Взгляд его был по-прежнему мрачным. Он то и дело бросал взгляды на солдат. Спокойствие Ван Линя не было напускным. Он действительно был спокоен и внутренне. Он не стал торопиться и наводить здесь порядок, а предпочел пока понаблюдать. Он хоть и медитировал весь этот день, однако его божественное сознание незаметно наблюдало за 10 000-ным отрядом. У каждой 1000 людей был свой командир. Всего таких командиров групп было 10, и большинство из них были доверенным лицом Сыма Яня. Что же касается тех 6 демонических солдат из кабака, то их уровни культивации хоть были и довольно средненькими, однако среди сослуживцев они пользовались большим авторитетом. Ван Линь не стал с самого начала браться за дело просто потому, что довольно обстоятельно и глубоко понимал, как обстоят дела в 9 областях земель демонического духа, и также глубоко знал армейские правила и установления. Знания эти, конечно же, проистекали из воспоминаний Ло Юня о записях, оставленных его предком. На территории 9 областей царят военные законы, что заметно отличает области от мира культивации. Тут ты можешь противиться воле демонического императора, если только ты сам по уровню культивации не уступаешь ему. В остальных случаях ты должен старательно соблюдать военные законы. Любой пришедший в эти земли извне, должен влиться в жизнь 9 областей, занять там определенное положение, получить военную власть. Только так здесь можно обосноваться. Если же ты хочешь жить одиноко, то для тебя может все закончиться печально. Если ты встретишь противника, управляющего несколькими десятками тысяч демонических воинов, тут даже и пытаться не стоит бросаться в бой. Уровень культивации демонических солдат в среднем не очень высок, однако среди них определенно есть сильные бойцы и мастера. Кроме того, солдаты искусно использовали тактику и расстановку войск. Используя непредсказуемые перестроения, они застают врага врасплох и разят его. К тому же, если ты убьешь слишком много демонических солдат, то по твою душу явится Дутун, военный губернатор области и сильные демонические генералы. И тут одинокий монах просто не выстоит. Ему останется только как можно скорее покинуть эту область. Однако если ты продолжишь вести себя так же на новом месте, то тебя вновь выгонят, и тебе ничего не останется, кроме как найти себе укромный уголок и уйти в затвор. Таким образом ты не сможешь совершить никаких ратных подвигов и лишишься возможности слиться с древним демоном. И все эти обстоятельства заставляют пришлых монахов всеми способами стараться получить какую-нибудь должность. Получив ее, они всеми силами стараются соблюдать военные законы. Нарушишь их, лишишься всего. Ван Линь все это прекрасно понимал. Если он круто возьмется за дело и будет наводить порядок, то будет трудно избежать жертв. Солдаты вряд ли будут подчиняться убийце, в конце концов придется нарушить правила, и тогда ничего не останется, как бросить все это дело. И многие могучие монахи застревали в этом тупике. Больше тысячи человек вошло в эти земли, и после жесткого отбора лишь немногие из них смогут здесь по-настоящему прочно обосноваться. Вспыльчивые монахи пускают в ход кулаки, едва солдат ослушается их приказа. По мнению солдат, демонический император не может испытывать большой симпатии к пришельцам, и потому воинская дисциплина и законы должны соблюдаться ими с особой строгостью. Если один солдат не выполнит приказ командира, то это вина солдата. Если 10 человек не выполнили приказ командира, это вина командира. Иван Линь, как подобает охотнику, решил ждать. Он ждет подходящей возможности. Возможности навести порядок одним лишь своим действием. Время потихоньку шло. Иван Линь просидел уже на пустыре в медитации 3 дня. 13-й, как и прежде, был полностью спокоен. 2 дня назад Ван Линь дал нефритовую табличку 13-му и поручил ему заучить ее содержание на зубок, и потому 13-й сейчас был поглощен учебой. Хупая же, наоборот, все больше ярился. И чем больше демонических солдат за эти 3 дня окидывали Ван Линя презрительным взглядом, тем больше Хупая злился. В глазах солдат Новый Тунлин и 2 его спутника были пустым местом. Однако Сыма Янь становился все более настороженным. Он чувствовал, что здесь что-то не так. Новый Тунлин действовал вопреки всем его ожиданиям. Он за эти 3 дня ни разу не поинтересовался делами военного лагеря и не произнес ни одного слова. Все это время он просто сидел в мертвой тишине и медитировал. Один из спутников Ван Линя же приходил во всю большую ярость, а в глазах все ярче светилась решимость убивать, и Сыма Янь волновался от этого еще сильнее. Если бы сам его враг злился, начал бы действовать, вмешиваться в дела военного лагеря, Сыма Янь не испугался бы этого. У него нашлось достаточно бы средств укротить своего противника. Но вот такое затишье по-настоящему пугало его. Что же в конце концов задумал этот Новый Тунлин? Подумал Сыма Янь. Сейчас он находился в своем доме, и около него сидело 8 человек. Все они были командиры отделений. Уважаемый помощник Тунлина, Сюю и Чжоу Кай, эти 2, которые так редко с нами со всеми общаются, так и не пришли, хоть вы и приказали всем собраться. Что вы думаете? Проговорил один из 8 человек. Это был лысый здоровяк, сидевший подле Сыма Яня. Одет он был, как и все, в черные доспехи, вид его был весьма грозен. На голове его был прикреплен тотем в виде скорпиона. Выглядел скорпион весьма странно, будто живой, и заставлял испытывать тревогу смотрящих на него людей. Сыма Янь потер свой лоб. Последние 3 дня казались для него целым годом. Чем дальше Ван Линь молчал, тем большее чувство опасности овладевало Сыма Янем. Вопрос об этих 2 мы решим потом. Сегодня я повелел вам собраться, чтобы услышать ваше мнение по поводу Нового Тунлина. Здесь только свои, потому говорите напрямую, не увиливайте, произнес Сыма Янь. Глава 548. Противостояние святого. Глава 548. Подтверждая авторитет. Да какое у нас может быть о нем мнение? Это просто мусор, недостойный внимания. Говорящий был мужчиной средних лет, в его взгляде показалось презрение. В душе он явно смотрел свысока на этого нового командира. Честно говоря, он с пренебрежением относился к любому чужаку. Старец с белоснежными волосами, сидящий на главном месте после Сыма Яня, сдержанно сказал: «Тут вы ошибаетесь, командующий Сунь, у этого нового командира должно быть есть какой-то тайный замысел, всего за несколько дней стать непроницаемым для желаний и страстей, это очень необычный человек». И хотя этот человек был уже в возрасте, на нем были черные доспехи, и весь его вид наводил на мысль, что с возрастом доспехи были крепче. Командующий по фамилии Сунь недовольно ответил: «Ты раздуваешь из мухи слона». Они один за другим высказывали свои мнения насчет Ван Линя, но в конце концов они все время приходили к одному заключению, и тогда Сыма Янь, поморщив лоб, сказал: «Ладно, запомните, в ближайшее время будьте осторожны с этим человеком, нельзя первыми лезть на рожон, время идет, и я не верю, что он все время останется таким же спокойным. Если же он первым решит нанести удар, на этот случай у нас есть план, как противостоять ему». Время постепенно утекало, и в мгновение ока Ван Линь просидел в медитации в военном лагере целых полмесяца. За это время он не делал никаких движений, каждый день только занимался дыхательными практиками с закрытыми глазами, словно этот военный лагерь стал для него прекрасным местом для культивации. Душевное состояние 13-го в конце концов тоже достигло умиротворения, и он делал дыхательные практики так же, как Ван Линь. Только гнев в душе Хупао постепенно разгорался все сильнее, и если бы у него в сердце не было страха, он бы, наверное, уже давно призвал флаги души и устроил бы здесь бойню. Ван Линь был молчалив, отчего презрение в глазах окружающих его десятка тысяч демонических солдат становилось еще сильнее. Но Ван Линь, казалось, совсем этого не замечал. В один из дней в военном лагере, отряд из тысячи демонических солдат под командованием Суня во время тренировок проходил как раз мимо того места, где медитировал Ван Линь. В глазах командующего Суня появилось откровенное сильнейшее презрение, он совершенно не признавал этого нового командира, и когда проходил мимо, невольно сплюнул на землю и нагло бросил: «Мусор». Заметив действия своего командующего, отряд демонов сразу же расхохотался, и в их смехе также послышалось глубокое пренебрежение. Когда плевок коснулся земли, Ван Линь открыл глаза, и его взгляд был равнодушным, а голос ровным. Он медленно произнес: «Командующий Сунь, что вы сказали?» Командующий Сунь замер, ведь за полмесяца Ван Линь впервые заговорил. В душе командующий холодно усмехнулся и пренебрежительно ответил: «Я только что сказал слово «мусор».» Его тон был самоуверенным, но он даже не успел договорить до конца, как вдруг глаза Ван Линя сверкнули ледяным светом, а в уголке рта появилась глубокомысленная улыбка. Он молниеносно взмахнул правой рукой и схватил ей воздух, отчего в стороны разлилась волна незримой силы. Командующего Суня тут же сковала этой незримой силой, и без промедления притянула прямо к Ван Линю. Лицо командующего Суня изменилось, он попытался сопротивляться, но как бы он ни пытался, только впустую тратил демоническую силу. Незримая сила, сковавшая его, сжималась все крепче, словно железные щипцы, без малейшего намека на ослабление. Его тело очень быстро оказалось в руках Ван Линя, и тот схватил его за шею правой рукой. «Ты!» К лицу командующего прилила кровь, отчего он вмиг покраснел, рука на шее держала его смертельной хваткой, словно гильотина. Но несмотря на это он все еще гневно взирал на Ван Линя выпученными глазами, он не верил, что этот человек посмеет убить его. Однако теперь он в душе стал опасаться культивации этого человека, ведь как только он напал, командующий даже не успел отразить удар. Возможно, даже командир Сыма с его уровнем не сумел бы такого сделать. Увидев, что командующий схвачен, тысяча демонических солдат в черных доспехах тут же бросились к Ван Линю. В глазах Ван Линя сверкнул ледяной блеск. Он спокойно сказал: «13-й, зачитай 8-е правило военного устава области небесных демонов». Все это время 13-й держал в памяти содержание того нефритового свитка, и, услышав приказ Ван Линя, сразу же отозвался: «Тот, кто посмеет оскорбить старшего по званию, должен быть казнен». Тело командующего Суня дрогнуло, в душе поднялось недоброе предчувствие, и только он хотел возразить, рука Ван Линя сомкнулась на его шее так, что он был не способен произнести ни слова. В глазах Ван Линя сверкнул холодный блеск, а в уголках рта показалась зловещая улыбка. Правая рука вдруг с силой сжалась, раздался хруст, Командующий Сунь не успел издать ни звука, когда Ван Линь в один момент сломал ему шею. Одновременно с этим божественная сила Ван Линя бешено вылетела наружу и вошла прямо в тело его жертвы, и за мгновение уничтожил всю его культивацию. До самого конца в глазах командующего Суня читалось неверие в происходящее, он никак не мог ожидать, что этот новый командир все-таки посмеет совершить убийство. Ван Линь глубоко вздохнул, сжимая труп этого человека, и в тот же миг потоки демонической силы устремились из всех отверстий на голове трупа в тело Ван Линя. Это все произошло так быстро, что казалось, 13-й еще не закончил говорить, а Ван Линь без колебаний уже убил командующего Суня. В этот момент шаги подоспевших со всех сторон демонических солдат замерли, глаза их загорелись гневом, а некоторые достаточно смышленые из них тут же посмотрели на Ван Линя другими глазами. Одним взмахом руки отбросив в сторону труп командующего Суня, Ван Линь холодно посмотрел на демонических солдат перед собой, но ничего не сказал. Когда труп упал на землю перед солдатами, глядя на немигающие глаза командующего Суня, все те демонические солдаты, которых он лично тренировал, загорелись гневом. Среди солдат кто-то яростно закричал: «Братья, отомстим за командующего!» Как только прозвучал этот возглас, большинство солдат из тысячи без колебаний яростно бросились вперед, каждый выпуская свою демоническую силу. В этот миг Ван Линь был для них кровным врагом, но только холод в глазах Ван Линя стал еще сильнее, и он спокойно произнес: «Идете против старшего по званию». В уголках его рта снова сверкнула зловещая улыбка, даже не поднимаясь, он хлопнул рукой по сумке, и в его руке появился меч бессмертного. Один взмах, и луч света меча, словно разрывая небеса, вспышкой ринулся вперед. Вместе с ним, не отставая, летела сабля, которая также вонзилась в ряды демонических солдат. Раздался истошный крик. Эти демонические солдаты по уровню культивации соответствовали примерно стадии джидан, и свет меча бессмертного с легкостью расправлялся с ними. Что касается сабли, то с каждым ее взмахом на землю падала голова одного демонического солдата. Этот беспорядочный бой тут же заметили другие отряды демонических солдат этого военного лагеря, и каждый из них смотрел на своего командующего отрядом, ожидая приказа. Оставшиеся 9 командующий военного лагеря тут же бросились к месту событий, а их солдаты последовали за ними. Среди 9 командующих раздался громкий рев: «Остановись!» 9000 демонических солдат бешено летели вперед, поднимая пыль, и очень скоро, преодолев расстояние в 100 ли, они оказались перед Ван Линем. Ван Линь даже не посмотрел на них, он раскрыл руки в стороны, и божественная сила в его теле смешалась в воронку с демонической силой. Он сделал резкий вдох, и тут же вся демоническая сила сотен убитых саблей и мечом бессмертного демонических солдат покинула их тела, поднялась в воздух и бешено полетела к Ван Линю, который поглотил ее всю. Эта сила была такой плотной, что, пролетев по воздуху, сформировалась в настоящую воронку урагана, и Ван Линь был прямо в центре этой воронки. Когда издалека подоспели 9000 демонических солдат, Ван Линь до конца поглотил всю демоническую силу. Его правая рука сжалась в воздухе, меч бессмертного вместе с саблей сразу же вернулись к нему и закружились над его головой, издавая звон клинков. Всего за несколько минут от 1000 солдат командующего Суня осталось меньше половины, остальные погибли. Выжившие отступили назад, гнев в их глазах рассеялся, а на его место пришло бесконечное желание убийства и спрятанный в глубине страх. 9 командующих, полностью одетых в черные доспехи, грозными шагами приблизились к Ван Линю. Их взгляды тут же задержались на мертвом теле командующего Суня. 9000 демонических солдат распределились вокруг, окружив Ван Линя плотным кольцом. Все пространство вокруг заполнилось плотной ци убийства. Они ведь не просто окружили его, а выстроились вокруг него в формацию, и жертвой этой формации убийства должен был стать Ван Линь. 13-е Ху Пая поднялись на ноги, их глаза сверкнули холодным блеском, особенно у Ху Пая. Он облизнул губы, достал все свои флаги души, холодно огляделся вокруг. Ван Линь все еще сидел на земле, подогнув колени, и даже когда он убивал всех этих людей, он даже не поднялся. В этот миг, окруженный 9000 демонических солдат, он все еще был спокоен, как обычно, и равнодушно произнес: «Вы все тоже решили пойти против старшего по званию?» Сердца 9 командующих обдало холодом, кровь демонических солдат на земле еще не высохла, и отрубленные головы все еще лежали здесь. Все это заставило их в корне поменять свое отношение к Ван Линю. Особенно услышав эти его слова, Они только переглянулись между собой и промолчали. Прямо в этот момент издалека раздался гневный рев, и Сыма Янь, словно ураганный ветер, примчался прямо сюда. Он пролетел через бесчисленных воинов и вмиг оказался прямо перед Ван Линем. Когда он увидел останки и кровавые следы на земле, его лицо сразу помрачнело. Только что он находился в медитации, и когда почувствовал, что внутри военного лагеря поднялся беспорядок, сразу же пришел в себя, но не стал сразу появляться здесь. Сначала он при помощи тайного искусства оповестил об этом военного советника, затем дождался, когда Ван Линь будет окружен, и только потом вышел сам. «Главнокомандующий, неважно по какой причине, но вы убили командующего Суня, а также устроили резню среди его демонических солдат. Я ни за что не стану примиряться с этим», — раздался тяжелый голос Сыма Яня. Ван Линь был спокоен по-прежнему, он только слегка улыбнулся и сказал: «13-й, зачитай 13-е правило военного устава области небесных демонов». 13-й тут же отозвался: «Тот, кто посмеет созвать военный лагерь и окружить старшего по званию, должен отступить в течение 30 вдохов. В случае неповиновения он должен быть казнен. Зачитай 2-е правило военного устава области небесных демонов. Тот, кто без дозволения самовольно использует против своего сослуживца формацию карательного ранга, должен отозвать ее в течение 20 вдохов, иначе это будет рассмотрено как серьезное преступление». Ван Линь оставался спокойным, а вот Сыма Янь напротив стал еще мрачнее. Он словно в одно мгновение осознал, что этот человек перед ним за эти полмесяца не предпринял никаких действий по одной причине. Он ждал, пока кто-нибудь не выступит против него, и тогда у него появится возможность погубить их всех. Среди 9 командующих 3 отступили сразу. Они переглянулись и увидели в глазах друг друга страх. Они не хотели участвовать в этой битве командиров. 13-й, отсчет. Ван Линь закрыл глаза и больше не удостоил Сыма Яня взглядом. Взгляд 13-го был спокоен, он медленно сказал: «Уже прошло 13 вдохов, 16, 15, 14, 13. Глава 549. 549 Ясисюэ, разойдись», — крикнул Сыма Янь сквозь зубы. Его слова для солдат лагеря были приказом. 9000 демонических солдат немедленно разошлись, из-за чего части формации были разрушены, и она сама тут же исчезла. В этот самый момент в центре лагеря засверкал кровавый густой туман, и из него медленно появился худой силуэт военного помощника. Однако он был не один, позади него шел старик в простой одежде из льняной ткани, его светлые разбросанные волосы двигались сами, будто развиваемые ветром. Как только этот старик появился, Ван Линь резко открыл глаза и, быстро пройдя взором демонических солдат, посмотрел прямо на него.